8 февраля 2030 года. Юго-восток Московской области. Боевые порядки 6-й гвардейской танковой бригады. Зенитчики в Лыткаринском позиционном районе еще держались. Ракеты у них давно закончились. Несколько раз, правда, им подвозили новые. Благо, взять узел противоорбитальной обороны в кольцо у кронцев так и не получилось. Но и эти запасы быстро исчезали в небе, а новых не поступило. Ракеты закончились и на армейских складах. Зато 200-миллиметровые металлические болванки продолжали огорчать врага на орбите и в атмосфере с завидной регулярностью. Стреляло, правда, только 3 орудия из 6. Остальные либо были уничтожены прямыми попаданиями, либо вышли из строя по техническим причинам. Все же опыта такой интенсивной боевой эксплуатации этих пушек ни у кого не было. И то, что хотя бы 3 орудия еще вели огонь, можно было считать большой удачей. Противник на поверхности Земли вел себя активно и постоянно наращивал давление в северо-западном направлении, стремясь выйти на подступы к Лыткарино. У генерал-майора Дергаева в строю осталось 42 танка, да и то лишь благодаря мощной поддержке с воздуха. Командующий армией не обманул. Видимо, участок обороны 6-й гвардейской танковой бригады считался одним из ключевых, и по наступающим боевым машинам кронцев регулярно наносились авиаудары. Правда, свою роль в относительной успешности обороны сыграли и заранее подготовленные сюрпризы. Не зря инженерные войска пролили 7 потов, в авральном темпе устанавливая на всех удобных подступах к оппозиционным районам зенитчиков дистанционно управляемые мины объемного взрыва. На эти заряды приходилось тратить уникальные генераторы маскировочных полей, но эффект от их применения превзошел все ожидания. Танкисты Дергаева грамотно провоцировали наступающие машины кронцев и вытаскивали противника на минные поля, после чего фугасы подрывались, иногда унося с собой по десятку многоногих металлических мокриц. Несмотря на локальные успехи, боевая мощь бригады ощутимо снизилась. Больше половины танков и артиллерии уже было потеряно. От батальона ПВО осталась рота, но именно модернизированным панцирем зенитчиков танкисты были обязаны тем, что авиация кронцев чувствовала себя над боевыми порядками бригады крайне неуверенно. Пополнение пришло только однажды, да и то в виде пары десятков Т-72, не успевших пройти модернизацию. Толку от этих танков в нынешних условиях было немного, и Дергаев оставил их в резерве. Впрочем, генерал-майор понимал штабистов, обделивших его полноценным пополнением. Слишком велики были потери на других участках, и по текущим реалиям 6-я гвардейская считалась полнокровной бригадой. Кронцы, однако, тоже ощутимо выдохлись, хоть и старались не ослаблять натиск на позиции людей. Судя по скупым данным, которыми штаб армии счел возможным поделиться с командующим бригадой, такая обстановка наблюдалась на всей территории страны, а возможно и за ее пределами. Противник был еще силен, но с резервами у него обстояло туго, а сражение за господство на низких орбитах шло с переменным успехом. Это была уже совсем не та война, когда совершенно не готовая к полномасштабным сражениям армия мирного времени, поддержанная странными и не вполне адекватными союзниками из космоса, ложилась костьми под вражеские танки, стремясь не пропустить врага к своим городам, откуда не успело эвакуироваться население. У генерал-майора в какой-то момент даже мелькнула мысль, что если продержаться еще немного, то враг окончательно потеряет наступательный потенциал и будет вынужден уйти обратно в космос. В тот момент он плохо представлял, насколько сильно ошибается. Словно услышав его мысли, кронцы решили еще раз продемонстрировать людям, кто здесь диктует условия игры. «Атака с орбиты!» — выкрикнул оператор систем сканирования. 14 новых целей в нашей зоне ответственности! Предположительно, эсминцы противника!» «Сейчас начнется!» Зло произнес начштаба, глядя на экраны, размещенные на стене Кунга командно-штабной машины. «Как всегда, сначала вперед полезут танки, чтобы мы обозначили огнем свои позиции. А потом начнут гвоздить из космоса. 14 эсминцев — это серьезно. В порошок сотрут». «Подожди, Михалыч, с похоронными настроениями!» Отмахнулся Дергаев, внимательно следя за показаниями сканеров. «В штабе армии все это тоже видят. Не думаю, что нас заставят одних разбираться со всей этой толпой». Кронцы на орбите не стали ждать целеуказания с Земли и нанесли удар по площадям. Примерный район сосредоточения бригады был им известен, и перед началом танковой атаки они решили провести артподготовку, надеясь спровоцировать противника на ответный огонь. Однако поприветствовать цели на низких орбитах Дергаеву было нечем. «Ждем наземной атаки», — невозмутимо произнес генерал-майор, наблюдая, как на экране загораются оранжевым отметки попаданий плазменных сгустков. Огонь велся неприцельно, а машины бригады были рассредоточены на большой площади, так что серьезных потерь он не опасался. «Танки противника начали движение», — доложил оператор беспилотника, с безопасного расстояния наблюдавшего за действиями противника. Небольшой шестиугольный аппарат имперской постройки был совершенно незаменим в качестве средства разведки обстановки. «Ожидаемое время выхода к нашим передовым позициям — 8 минут». «Что с боезапасом градом?» «Только что подвезли, разгружают. Зарядиться не успеют». «Плохо. Значит, опять придется работать артиллеристом». В результате понесенных потерь два дивизиона самоходных гаубиц МСТА-С и коалиция СВ пришлось свести в один. Зато с боеприпасами объемного взрыва у оставшихся орудий не было никаких проблем. Именно на их производстве был сделан акцент по опыту первого вторжения чужих, и теперь тыловики исправно снабжали артиллеристов снарядами, маркированными двумя желтыми кольцами. «Что-то их слишком много», — задумчиво глядя на экран, произнес начштаба. 153 танка. Давно такими массами не лезли. «Противник в квадрате В4!» — раздался из системы связи голос командующего арт-дивизионом. «Разрешите открыть огонь?» «Ждать!» — жестко осадил подчиненного генерал. «Если сейчас нанесешь удар, жить тебе пару минут. Скоро подойдет авиация, тогда и начнем». «На связи командующий армией!» «Соединяйте!» «Генерал-майор, видим, что у тебя творится. К сожалению, ты не один такой. По всему миру кронсы как будто наркоты обожрались. Лезут как в последний бой, и на орбите их как селедок в бочке. Делаем все, что можем. Авиация уже на подлете, а по твоим орбитальным целям сейчас лыткаринские зенитчики отработают. Остальное сам. Все, держись, Дергаев. Некуда тебе отступать. У тебя за спиной миллион гражданских, помни об этом». «Я помню, товарищ генерал-полковник». «Тогда действуй». «Есть». Штаб отключился, но система вновь замигала сигналом вызова. «Командир летчиков запрашивает очередность поражения целей», — доложил дежурный связист. Дергаев выделил на экране передовую группу из 50 танков противника и отослал пилотам цели указания. Эти же танки ушли в качестве целей артиллерийскому дивизиону. «Самоходным гаубицам открыть огонь! Смена позиции после каждого выстрела обязательно!» С северо-запада накатил слитный грохот залпов 152-миллиметровых орудий. «На подходе авиация противника! 40 единиц!» Бой стремительно набирал обороты. По раскрывшим свои позиции артиллеристам с орбиты начали бить плазменные орудия эсминцев. В ответ им прилетали 200-миллиметровые болванки трех лыткаринских рельсовых пушек. Противник был вынужден начать маневры уклонения, что несколько снизило интенсивность огня с орбиты. Но три орудия зенитчиков не могли создать серьезные проблемы 14 эсминцам. «Потеряно 4 гаубицы МСТА-С и 2 коалиции! Продолжать огонь!» Боевые порядки танков кронсов скрылись в огненных облаках объемных взрывов. По ним одновременно долбили артиллеристы и авиация. Через минуту над полем боя появились аэрокосмические истребители противника. В бой немедленно вступили остатки зенитного батальона бригады, и к вражеским машинам потянулись росчерки выстрелов плазменных пушек ближней обороны. Ракеты у панцирей почти закончились, так что в сторону самолетов противника их стартовало не больше десятка. В небе стремительно разгорался воздушный бой. Среди самолетов российского производства мелькали легко узнаваемые силуэты Моргенштернов. Эти мощные машины в ближний бой не лезли. У их пилотов был четкий приказ беречь уникальную технику. Отработав по врагу ракетами, они держались на приличной дистанции, обрабатывая врага залпами ионных пушек. Горящие самолеты валились с неба огненным дождем. Обе стороны несли ощутимые потери. «Противник в зоне досягаемости танковых пушек!» От первой танковой волны кронсов почти ничего не осталось. Но к позициям бригады уже подходило следующее, и отсиживаться дальше под маскировочными полями было чревато. Помедлив еще секунд 30, генерал-майор отдал давно ожидаемый подчиненными приказ. «Танкам открыть огонь! Режим боя — активная маневренная оборона! Вперед не лезем! Одна позиция и один выстрел! Кто сунется на открытое место, с того света достану!» Все это было уже не раз отработано, и напутствие Дергаева носило скорее профилактический характер. Маневренный бой с локальными отступлениями и внезапными короткими контрударами был единственной приемлемой тактикой в этой войне. В открытом противостоянии модернизированные российские танки против мокриц-кронцев не плясали. Зато в динамичном маневренном противостоянии они получали ряд преимуществ, которые хотя бы частично уравнивали шансы. Однако столь интенсивного давления с орбиты 6-я гвардейская еще не испытывала. Потери от плазменных сгустков, вертикально бьющих с неба по боевым порядкам бригады, несли и танкисты, и самоходная артиллерия, и зенитчики. Генерал-майор, сжав кулаки, смотрел на экран. На его глазах повторялся воронежский сценарий. Да, сейчас у него были совсем другие машины. Да, уже половина танков кронцев изуродованными дымящимися обломками устилала поле боя, но и его танки буквально пожирались жестоким встречным сражением. «Командир роты резерва просит разрешения вступить в бой», — негромко доложил начштаба, не отрывая мрачного взгляда от экрана. «Разрешаю», — сквозь зубы выдавил Дергаев. 20 Т-72 с ревом двигателей сорвались с места, выдвигаясь на помощь погибающим остаткам бригады. «На подходе новая волна нашей авиации. 30 истребителей-бомбардировщиков «Хорнет» ФА-18С». «Не понял». Дергаев перевел взгляд на другой экран и слегка тряхнул головой. К полю боя приближалось 30 зеленых отметок, помеченных синими крестами на белом фоне. «Финны? Как их-то сюда занесло?» «Похоже, горячие финские парни неплохо запомнили, кто 2 года назад помог им остановить танки кронцев на подступах к Хельсинки. Как видно, ребята решили, что время возвращать долги». Невесело усмехнулся начштаба. «Впрочем, я думаю, они хорошо понимают, что будет, если враг сковырнет нас отсюда. Следующей очень быстро станет их республика Суоми». Финские летчики с 10 километров отработали по шагающим танкам противника ракетами с объемно-детонирующей боевой частью и, потеряв 11 машин, легли на обратный курс. «Константин Петрович, нужно отходить!» Обратился к командиру бригады начштаба. «Иначе всю бригаду тут положим, а за нами нет никого!» «Командир дивизиона Градов докладывает о готовности к открытию огня!» Громко произнес связист. «Залп!» Без колебаний скомандовал Дергаев. «Некуда нам отходить, Михалыч! Сам же слышал, что командарм сказал!» Начштаб молчал, не отрывая взгляда от тактического экрана, на котором вновь и вновь гасли отметки танков бригады. От двадцатки Т-72, прибывших из резерва, осталось только 6 машин. Кроме них еще вели бой 11 модернизированных армат. «Что-то происходит на орбите!» — резко выкрикнул оператор систем сканирования. «Уже 4 эсминца кронцев исчезли с экрана! Противник прекратил огонь по поверхности! Еще один сбит!» «Лыткаринцы этого сделать не могли!» «Низкие орбиты над нами очищены от противника! Наблюдаю дружественный вымпел! Это тяжелый крейсер «Москва». Вызов с орбиты. Крейсер запрашивает целеуказание». Генерал-майор, не веря собственным глазам и ушам, указал в качестве целей наименее пострадавшую цепь вражеских танков и активировал сенсор отправки информационного пакета. Через 7 секунд на том месте, где только что неумолимо двигались вперед бронированные мокрицы, разлилось море огня. Плазменные пушки крейсера не шли ни в какое сравнение с орудиями эсминцев. Их залп устроил на поверхности земли локальный Армагеддон, уцелеть в котором наземные машины кронцев не имели ни малейшего шанса. Уже изрядно прореженный в предыдущем бою 2-й волне мокриц тоже прилетело неслабо, и теперь добить 10 лишенных силовых щитов и частично поврежденных шагающих танков было делом нескольких минут. «Крейсер уходит!» «Генерал-майор Вершинин сообщает, что его корабль не может долго находиться на орбите. Кронцев там еще слишком много». «Командир, мы кое-кому задолжали ящик коньяка», — нервно усмехнулся начштаба. «Нет, 2 ящика». «Я слышал, что генерал Вершинин не употребляет спиртное», — осторожно возразил дежурный офицер. «Значит, сами выпьем за его здоровье», — не унимался начштаба. «Не торопись, Михалыч», — негромко ответил Дергаев. Надеюсь, мы стали свидетелями перелома в этой войне. Но не расслабляйся, она еще не окончена».